Кеонг Ли. Будда в тюрьме. Возрождение к жизни, обретение надежды и свободы. Предисловие Джоан Хэлифакс. Редактор серии «Самадхи» Александр А. Нариньяни. Перевод с английского Александры Никулиной. Аннотация. Эта книга состоит из 52 зарисовок, историй и наставлений, собранных автором за 6 лет работы в качестве тюремного священника. Кеонг Ли делится своим пониманием психологии заключенных, которое будет интересно любому человеку, вне зависимости от того, бывал ли он в традиционной тюрьме. Предисловие Джоан Хэлифакс. Кеонг Ли родился во Вьетнаме в 1968 году и эмигрировал со своей семьей в Голландию в возрасте 11 лет. В течение 16 лет он был монахом в Сливовой деревне, общине во Франции, созданной известным буддийским учителем Тхить Нятханем, а затем вернулся домой и стал одним из первых буддийских тюремных священников в Голландии. В книге «Будда в тюрьме» Кеонг Ли делится историями и уроками, полученными в ходе взаимодействия, которое чаще всего принимало форму глубокой медитации присутствия, с закоренелыми преступниками, отбывающими срок в голландской тюремной системе. Ему удавалось найти с заключенными общий язык, поскольку он признавал, что все эти видавшие виды мужчины обладают человечностью и способны чувствовать. В середине 1990-х годов одна моя ученица, работавшая психологом в пенитенциарном учреждении в Нью-Мексико, пригласила меня присоединиться к ней, и на протяжении 6 лет мы обучали заключенных, отбывающих наказание в тюрьме особого режима, а также приговоренных к смерти и ожидающих приведения приговора в исполнении, медитации и йоге, давали им духовные наставления. Все люди, с которыми мы работали, были убийцами. Большинство из них были членами преступных группировок, которые пережили тяжелейшее насилие, поскольку росли в неописуемых условиях и оказались на обочине общества. Некоторые из них были душевно больными. Почти сразу я осознала, что перед лицом такого страдания человек должен быть безукоризненно цельным и искренним. Тюрьма – сложное место. Это отдельная, особая культура. Большинство ее обитателей и сотрудников происходят из одних и тех же сообществ. Работа в тюрьме изменила мою жизнь. Я узнала очень много о надежде и безнадежности, гневе и доброте, привилегиях и отсутствии привилегий. И я стала смотреть на жизнь по-новому. Приглядевшись к заключенным, я смогла увидеть в каждом из них не объект жутких проекций, а страдающего человека с чудовищным прошлым, раненого Будду. Мой коллега Флит Моул, который провел в тюрьме 14 лет по обвинению в перевозке наркотиков, рассказывает о практике медитации в тюрьме. Тюрьма – жестокое место, говорит он, где жадность, ненависть и заблуждение всегда на повестке дня. Однако в своей книге «Дхарма в аду» он пишет: «После 14 лет, которые я провел в тюрьме вместе с убийцами, насильниками, грабителями банков, совратителями малолетних, неплательщиками налогов, торговцами наркотиками и всевозможными преступниками, я совершенно убежден, что изначальная природа всякого человека благая. Как и Флит, я убеждена, что искупление возможно. и любая ситуация может научить нас чему-то и позволить раскрыться нашей естественной мудрости. Кеонг также вскоре осознал, что когда заключенным удается ощутить покой в непринужденной беседе или в ходе медитации сидя, в одиночестве или в обществе тюремной сангхи, когда этим людям удается почувствовать свою боль, в том числе боль, вызванную детскими травмами, сложными отношениями, а также раскаяние в совершенных преступлениях, эти состояния могут становиться источником счастья, поскольку теперь они переживают и знают истину, пусть она и причиняет боль. Когда заключенные, с которыми он работал, чувствовали, что их слушают, понимают и не осуждают, трансформировалось их самоощущение, а затем менялись также их установки и поведение. На протяжении всей книги Кеонг переосмысляет первую благородную истину Будды, истину о существовании страдания. И приходит к выводу, что стакан все-таки наполовину полон. Взаимодействие со страданием, утверждает он, снятие защит и сопротивления ради принятия даже самых болезненных воспоминаний и переживаний, уже это может быть источником счастья. Его слова не голословные утверждения. Он приводит множество примеров того, что подобная практика первой благородной истины, а именно готовность встретиться со своим страданием, преображает жизни. Лучше читать эти истории внимательно, вдумчиво, по одной-две, и сопоставлять их с ситуациями из собственной жизни, в которых вам приходилось взаимодействовать с людьми, поступавшими скверно, людьми малоприятными, да и с самими собой, поскольку приводимые здесь диалоги происходят также и в душе каждого человека. Роши Джоан Хэлифакс, Дзен-центр Упая, Санта-Фе, Нью-Мексико, осень 2018 года.